с недавней кампанией «Вашингтон Таймс» в пользу «Контрас» Никарагуа. Друзья Кауза должны знать, что Церковь Единения занимается и политикой. Инициатива Арно де Боржграва к тому же помогла собрать несколько сотен тысяч долларов, чтобы заткнуть дыры, пока казначеи НДС не получат после довольно долгой процедуры новенькие миллионы, размороженные Конгрессом, наконец, наставленным на путь истинный. Ура, патриоты или козыри Муна? Более двух часов Хэрл Эберле знакомил меня со своей Америкой и консервативным движением. Вы знаете, в Центральной Америке нами движет инстинкт самосохранения. 40% нашей нефти проходит через совсем близкий Панамский канал. Джин Киркпатрик. Лучшее дело американских правых за последнее время. Международная мобилизация вокруг Nicaraguan Freedom Fund. Мы получили пожертвования из Канады, Японии. Улыбка и доброе расположение духа дополняют друг друга. Я не хочу уходить, не задав двух вопросов, которые вертятся на кончике языка. Господин Эберле, вы знакомы с полковником Пак Бохи? Немного. Он недавно заходил сюда ко мне, чтобы поздравить с проделанной работой. Ему не пришлось долго путешествовать. Его вашингтонский кабинет расположен этажом выше. Кстати, о кабинете, господин Эберле. Кто предоставил вам это помещение? Один из вашингтонских бизнесменов, владеющий несколькими служебными помещениями в этом здании. Это он предоставил нам. Он занимается изучением рынков и импортом и экспортом, торгует всем, кроме оружия, грузовиками, пищей, обмундированием. Он давно хотел помочь Контрас и имеет опыт в сборе денег. Он уже собирал деньги для своей церкви. Это бывший морской пехотинец, патриот до мозга костей. Устав от улыбки Хэла Эберле, я снова иду по асфальту М-стрит и думаю. Все-таки случай – могучий союзник. Судите сами, Вашингтонское представительство News World Communications, нью-йоркская фирма, владеющая газетой Washington Times, президент фирмы Пак Бохи, расположена в том же здании, что и Nicaraguan Freedom Fund. А главный совладелец здания – является членом совета дирекции НФФ. Независимость комитета, созданного Арно де Боржгравом и Вильямом Саймоном, выглядит весьма относительной по отношению к движению единения. Консерваторы неплохо относятся к полковнику Паку. Разве с 1985 года его не уважают все ура-патриоты Вашингтона? Светские обеды и злоупотребление властью. Счастливое меньшинство. Небольшой политический мирок Вашингтона судит о влиянии котировки своих лидеров по некоторым признакам, в частности, по присутствию на кое-каких официальных обедах, по весомости лиц, сидящих за вашим столом, по расстоянию, на котором вы находитесь от почетного гостя вечера. Именно эти признаки позволяют оценить ваш престиж. Молниеносный взлет мунистского штаба в консервативных кругах с этой точки зрения не остался незамеченным. Пока Мун Сан Мен с начала 1985 года отбывает срок в тюрьме Денбери, Пак Бохи и его главные помощники триумфераторами присутствуют на самых престижных обедах. Запомним несколько дат. 1 марта. Ежегодный традиционный банкет National Conservative Political